Сырой туман еще покрывал дворы Шлиссельбурга. В этом гиблом тумане, будто привидения, медленно выступали солдаты, воздев над собой кровать с убитым императором. За ними шел Мирович, салютуя шпагой. Следом, как тени, двигались и сами убийцы. Кровать поставили на землю, а Мирович перед фронтом объявил: «Вот, братцы, император ваш! Вы не виноваты, ибо не ведали, что я умыслил. Один за всех и отвечу». На галерею выбрался окровавленный комендант Бередников. «Да что вы тут лижетесь с ним? Он же вас, братцы, погубил! Спасайте честь свою, хватайте его, пока не поздно!» Туман распался. Из города прибыл в крепость генерал Римский Корсаков. Он сразу же накинул на мертвеца офицерскую япончу, велел оттащить его в тень под стенку, а Мировичу сказал: «Сволочь! Если своя башка недорога, так хотя бы о солдатских подумал. Им-то каково под палки идти?» По указанию Никиты Панина императора закопали на крепостном дворе, выбрав местечко неприметное, где не слишком пекло солнце, где росла крапива погуще. Власьева и Чекина он наделил каждого по 7000 рублей, сказав строжайше: «Теперь скройтесь, чтоб и духу вашего не было, а что видели, даже детям и внукам своим не сказывать. Бывать в городах не можете. Встречаться меж собою вам тоже нельзя. Лучше будет, если сразу монашеское пострижение примете. Пошли вон». В окне страшное зарево. Всю ночь пылал Кронштадт. Утром пришла в столицу галера, осыпанная пеплом. Офицеры доложили, что пожар уничтожил 1300 зданий. Кронштадта нет, все надо строить заново. Хорошо, что отказала Миниху в деньгах для Рогервика. «Эти 500 000 отдать морякам», — сказала Екатерина. Кронштадт сгорел на 5-й день после ее возвращения из Прибалтики. Следствие о шлиссельбуржской нелепе было уже закончено. В подложном манифесте Мировича она прочла о себе, что мужа извела, опоен смертным ядом, что родственникам в Германии отправила 25 миллионов золотом и через свои природные слабости желала взять в мужья подданного своего Григория Орлова, за что она, конечно, пред страшным судом никак не оправдается. «Как-нибудь оправдаюсь, не твоя забота». Духовенство предложило подвергнуть Мировича самой жестокой пытке, но Екатерина яростно воспротивилась. «При пытке Мирович скажет не то, что было, а то, что вам от него слышать хочется. К тому же, — добавила она, — мучение дело не ускорит, а, напротив, замедлит. Пытаемый должен лечиться долго, чтобы на эшафоте в целостном виде предстать». Мирович и без пыток ничего не утаивал. Его спросили, кто надоумил покуситься на возмущение в Шлиссельбурге. Подпоручик сразу же указал на гетмана Кирилла Разумовского. «Вот его сиятельство сидит, с него и началось». Разумовского это потрясло. «Ах ты, ехиднин сын, одумайся, паршивец! А не ты ли, граф, совет мне дал, чтобы я, с других молодцов примеры беря, фортуну за чупрыну хватал покрепче?» О причинах, побудивших его к нелепе, Мирович четко ответил в 4 пунктах. Первый. Хотел бывать в комнатах, где жила императрица, но его туда не пускали. Второй. Хотел танцевать во дворце и оперы слушать. какие знатным персонам доступны, но в театр придворный тоже не попал. Третий. Не имел в обществе желанного почтения. Четвертый. По челобитиям, поданным императрице о нуждах своих, получал отказы с наддранием, а это ему обидно. Вяземский распорядился о приискании палача. Надобно конкурс устроить. Кто сечет разом голову с барана, того в палачи и возьмем. Место для казни выбрали на обжорном рынке. Старики в Петербурге поминали лихое время кровавой Анны Иоанны. «Быть того не может, чтобы вновь людям башки срубали», — говорили они. «Дратят, пожалуйста, а рубить не». 22 года никто в России не видел публичной казни, и народ потянулся на обжорный рынок, высказываясь по дороге, что на эшафоте топором для страху побалуются, потом кликнут помилование и выдерут голубчика, как положено. Рыночной площади не хватило для собравшихся. Зрители сидели на крышах домов, толпились на мосту столь тесно, что там перила потрескивали. Мировича привезли в карете. Он был в япанче голубого цвета, низко кланялся народу, легко и весело взбежал на эшафот. Склонив голову, внимательно прослушал сентенцию о своих винах, затем крикнул: «Все верно! Спасибо, что лишнего на меня не навешали!» Палач не заставил его страдать, обезглавив с одного удара. А когда подхватил голову за длинные волосы, предъявляя ее для всеобщего обозрения, площадь содрогнулась в едином движении массы народной. Единым стоном отвечала толпа на казнь и разом повернулась, чтобы бежать прочь. Стихийный порыв был настолько внезапен и силен, что мост задрожал, перила обрушились, а народ посыпался в реку. В самой гуще этой обезумевшей толпы бежал молодой солдат с раскрытым в ужасе ртом, Гаврила Державин. Когда же парень оглянулся, то увидел громадный столб черного дыма. Эшафот уже горел, а вместе с ним навеки исчезло и тело казненного.